Александр Бородыня. Крепостной шпион. Роман в ритме бала. Москва. Терра. 1999 год. Эпиграф. Они захотят попрекнуть меня в недостоверности фактов, но я гордо отвечу гонителям, что превыше всего ставлю достоверность помыслов и чувств. Первейший из чувств есть любовь, которая в неравных долях смешивает высокое и низменное, божественные вершины и пропасти ада. Михаил Сушков из комментариев к российскому Вертеру. Прелюдия. Всего за 2 недели до гибели на плахе короля Франции Людовика XVI, когда после падения Бастилии прошло уже 3,5 года, а до восшествия на престол артиллерийского генерала Бонапарта оставалось еще 11 лет, в северной части Парижа, в маленькой таверне под яркой круглой вывеской «Черный петух», сидя на высоких табуретках, пили красное вино 3 человека. «Еще бутылочку Монтильядо!» — крикнул один из гостей. Хозяйка подошла к столику. Коричневое длинное платье, красный пояс по моде 89-го года, за пояс заложен кинжал, а на голове маленькая шапочка с 3-цветной кокардой. «Амонтильядо?» «Именно Амонтильядо! 2 бутылки!» Рассмотрев как следует своих посетителей, хозяйка не сдержала улыбки. Двое сидящих за столом по одежде более всего походили на провинциальных буржуа, но холеные руки и немного растрепанные, но ухоженные волосы выдавали в них аристократов. Первый — голубоглазый блондин с тоненькими, только пробивающимися усиками. Второй — огненно-рыжий, широкоплечий красавец. Третий посетитель оказался женщиной. С нескольких шагов не различишь. Обычное дорожное платье, громкий певучий голос могли принадлежать и подростку. Но, приблизившись, хозяйка ясно увидела нежный овал лица, алые губы, темные огромные глаза, каштановые локоны на щеках. «А что будет пить мадемуазель?» — спросила хозяйка не без иронии. «То же, что и господа». Девушка усмехнулась и заговорила с голубоглазым блондином на незнакомом кабачице русском языке. «Мне кажется, никогда не научусь выдавать себя за мужчину». «По-моему, глупо было и пробовать», — отозвался тот также по-русски. «То, что ты Аглая шпагой и пистолетом владеешь получше гвардейца, еще не дает тебе возможности отрастить гвардейские усы». «Прости, Андрей Андреевич, не могу с тобою согласиться», — возразил рыжий. «Твоя сестра не вызывает у меня никаких чувств, кроме дружеских, хотя я не смог бы отказать ей в красоте, потому что, мне кажется, здесь нет разницы, женщиной ты выступаешь против бунтовщиков или мужчиной. Но давайте о деле». Он понизил голос до шепота. «Вчера был курьер, привез пакет от магистра. Магистр предлагает нам любой ценой препятствовать казни короля». «Но каким образом? Как мы можем препятствовать? Прав же, Виктор, посуди сам, как?» «Многие депутаты выступают за тюремное заключение, но казнь Людовика предрешена», — сказал рыжий Виктор. «Марат заявил в своей речи, что аристократы пьют кровь народа. Теперь, я думаю, бунтовщики, казнив очередного аристократа, будут открывать ему пальцами рот и проверять, были ли у Дракулы клыки». «Увы, они все понимают буквально», — согласился Андрей. «Но как же, что нам делать? Мы не можем оставить требования магистра без внимания». «А, по-моему, нам следует уделить внимание этому прекрасному вину», — сказала Аглая. «Мы случайно удивили хозяйку, а это дурно». В таверне было тихо и полутемно. Хозяйка продолжала вытирать со столов. «За свободу!» — крикнул по-французски Виктор, демонстративно поднимая свой бокал, и прежде чем выпить, прибавил немного тише по-русски. «Храни, Господь, жизнь короля Франции Людовика XVI! За монархию и справедливость!» — также по-русски поддержал его Андрей. Бокалы сошлись над столом, и как эхо звон их отозвался шумом шагов. Через минуту дверь распахнулась, и на пороге появился немолодой офицер в сопровождении гвардейцев. Вынимая шпагу, вошедший сразу направился к трем русским. «Граф Виктор Александрович Алмазов?» — конец шпаги указал в грудь Рыжего. «Граф Андрей Андреевич Трипольский?» — шпага указала на блондина. «Именем революции и властью, данной мне конвентом и народом, я арестую вас по обвинению в предательстве революции». 18 век был веком рождения и гибели множества тайных обществ, масонских лож и рыцарских орденов. Все они боролись за свободу и истину, хотя представляли себе свободу и истину очень по-разному. Единственным исключением было тайное общество «Пятиугольник». Еще в 1782 году по тайному повелению Екатерины II, в противовес нескольким уже запрещенным царицей масонским ложам, польский князь Станислав Ольховский основал в Санкт-Петербурге еще одно герметическое общество «Пятиугольник». Устав общества был сочинен, может быть, самой государыней, а может быть, отчасти и князем Ольховским. Члены общества разделялись на две степени – верхний и нижний список. Из верхнего списка общим тайным голосованием избирался магистр. Для принятия в общество новых членов назначались торжественные обряды. Желающий вступить в общество давал клятву сохранять в тайне все, что ему откроют, даже если это и будет не согласно с его мнением. По вступлении в пятиугольник он давал другую клятву. Сверх того, каждая ступень посвящения и сам магистр имели свою особую присягу. Собрания и обряды верхнего списка должны были оставаться тайной для нижней ступени.